Заключение. Вероятно, вы много раз слышали фразу «все проблемы родом из детства». Тем не менее, она не совсем отражает реальность и может даже отвлекать от настоящего. В этой аудиокниге мы разобрали, когда именно стоит обращаться к прошлому опыту и тем механизмам, которые в нем сформировались, для того, чтобы сделать свою жизнь сейчас более комфортной. Мы выяснили, что человеческие проблемы происходят не столько из пережитого детского опыта, сколько из того, что способы удовлетворения потребностей, которые работали для него в прошлом, перестают действовать и лишь мешают, а не помогают. Если в детстве человеку не позволяют выражать эмоции, то сдержанность становится для него залогом безопасности. В дальнейшем этот принцип работать не будет. Из-за отсутствия контакта с эмоциями он не сможет распознавать свои потребности, и ему будет сложно выстраивать отношения с другими людьми и двигаться к своим жизненным целям. Иногда мы злимся на себя и даже испытываем отчаяние. «Ну почему я так веду себя? Это же глупо!» Однако психика не совершает глупостей. Это инструмент, отточенный тысячелетиями эволюции, всегда стоящий на страже нашей безопасности. Он бережно хранит данные о прошлом, ориентируясь на них в настоящем. Если выжить получилось, значит, способ рабочий, можно действовать так и в будущем. Однако иногда данные психики оказываются искажены той ситуацией, в которой они были собраны, поскольку родителям далеко не всегда удается идеально удовлетворить эмоциональные потребности ребенка, должным образом поддержать его и позаботиться о нем. Когда человек вырастает, ему хочется не просто физически существовать, а именно жить, с удовольствием, имея возможности реализовываться в работе, завязывать отношения с другими людьми, уметь отстаивать свои интересы, не чувствовать постоянной тревоги и напряжения и так далее. Чтобы этого добиться, необходимо вручить себе ключи от своей жизни и постепенно перестроить ее так, как вам комфортно, здесь и сейчас, без постоянного воспроизведения опыта детства. Именно этой задаче и посвящена данная аудиокнига. В ней описаны эмоциональные потребности человека и их значение для качества жизни, рассмотрен анализ влияния детского опыта на их развитие. А главное, приведены упражнения, которые помогут вам начать заботиться о себе и поменять привычные способы самоотношения. Когда человеку удается оставить детский опыт в прошлом, вопрос о том, как выстроить отношения с родителями во взрослом возрасте, остается актуальным. Дополнительная задача этой аудиокниги — помочь слушателю выстроить отношения с родителями так, чтобы они были максимально безопасными и комфортными. Когда отношения с родителями наполнены теплом и уверенностью, и вы имеете возможность в любой момент получить их поддержку, это здорово. Когда я была маленькой, моя мама каждый месяц записывала мои достижения. Научилась есть ложкой, первый раз перевернулась, стала говорить «ко-ко», запомнила, где лежит ее любимая книжка, уложила куклу спать и так далее. После рождения сына я все чаще и чаще стала перечитывать эти мамины записи и решила вести такие же для своего малыша. А еще начала часто расспрашивать маму о том, как она воспитывала меня, с какими сталкивалась трудностями. Когда приезжаю домой и вижу, как она возится с внуком, я понимаю, что она лучшая мама и бабушка на свете. Столько в ней любви, столько тепла. Я представляю, как она также играла со мной в детстве. Это, конечно, меня очень вдохновляет. А еще раньше мамины привычки вставать в 5 утра и идти кататься на лыжах или коньках, варить суп практически без соли, стараться не есть всякую гадость, постоянно замораживать овощи и фрукты со своего огорода, чтобы баловать меня ими зимой, казались мне странными. А теперь я стала очень хорошо ее понимать и, кажется, даже становлюсь на нее похожей. Но я этому только рада. Мама у меня замечательная. У меня чудесная мама. Темпераментная, умная, яркая. Когда я была маленькой, она всегда говорила мне, что бы ни случилось, у тебя есть тыл. Она была тигрицей, готовой порвать за меня всех и вся. Я ее невероятно люблю. Она мой самый лучший и чуткий друг. Сейчас мне 42. Если честно, эти разговоры о сепарации меня иногда пугают, потому что для меня наша с мамой связь — подарок и огромный труд. В первую очередь мамин. Мы сейчас редко видимся, живем в разных странах, но все равно общаемся каждый день, хоть по минутке. Я и сама уже стала мамой, у меня тоже появился свой тигренок, Благодаря этому я абсолютно точно поняла, что любви не бывает слишком много. К сожалению, так, как и в этих историях, бывает не всегда. Отношения ребенка с родителями могут быть наполнены болью, отвержением, одиночеством и агрессией и будут причинять ему страдания. Зачастую это не меняется и с взрослением. Даже по прошествии многих лет некоторые родители все так же обесценивают, унижают или игнорируют своих детей. В этой аудиокниге можно найти подробные истории, в которых уже взрослый ребенок решает прекратить общение с родителями или свести его к формальному минимуму. Этот вариант развития отношений абсолютно нормален, ведь каждый человек имеет право защищать себя от эмоционального и психологического насилия, а свою психику от разрушения. Качество отношений зависит от усилий всех их участников. Невозможно наладить общение, если этого хочет, и, главное, проявляет готовность что-то ради этого менять лишь одна сторона. Да, прошлого уже не исправить, но начать налаживать отношения можно в любой момент. Если родители раз за разом отказываются от такой возможности, это очень горько. Я выросла с бабушкой. Мама отдала меня ей с самого рождения. У меня всегда были очень сложные отношения с ними обеими. С бабушкой я полностью перестала общаться 3 года назад. А в отношениях с мамой до сих пор разбираюсь в терапии и, по ощущениям, почти не двигаюсь с места. Главной заботой о себе для меня сейчас стал тщательный отбор собеседников, с кем я могу обсуждать эти темы, включая и психотерапевтов, потому что даже они очень часто стыдили и осуждали меня за мои чувства и решения. Я скрываю свои чувства от многих знакомых, просто потому что понимаю, что их непонимание и осуждение лишь очередной раз ранит меня. Мне кажется, что в наше время все еще очень сильны стереотипы про святость материнской любви, про то, что родители всегда желают своему ребенку самого лучшего и прочее. Я бы хотела, чтобы люди, находящиеся в сложных отношениях с родителями, знали, что хоть найти поддержку в таких непростых вопросах не так уж и легко, отчаиваться все же не стоит. Я думаю, что эта аудиокнига может стать для таких людей как раз той самой помощью, которая позволит им увидеть, что они не одиноки в своих переживаниях и что все их чувства нормальны и уместны. В этой аудиокниге приведено много историй о сложном детском опыте, но не стоит забывать, что родителям тоже часто приходится непросто. Мы живем в обществе, которое не поднимает вопрос того, как следует заботиться о детях, помимо обеспечения их едой и одеждой. Еще 30-40 лет назад многие родители были нацелены на банальное выживание и в результате уделяли детям недостаточно внимания и не осознавали своей ответственности перед ними. Также родители тех лет зачастую и сами имели травматический опыт, побуждающий их вести себя тем или иным образом. Мне хотелось бы подчеркнуть, что понимание причин поведения родителей не равно прощению или одобрению. Оправдывать насилие, жестокость, игнорирование и так далее нельзя. Тем не менее, понимание действительно важно. Оно снимает с ребенка груз «я заслужил, я виноват» и дает ему возможность попробовать выстроить отношения с родителями заново, если те признают нанесенный ему ущерб. Так актриса Яна Троянова в одном из интервью рассказала, что стала мамой в весьма юном возрасте и не имела ни малейшего представления о том, как нужно заботиться о ребенке. Яна говорит, что лишь спустя годы поняла, каким должен быть нормальный хороший родитель. Она с огромной горечью признает часть своей ответственности за произошедшую с сыном Николаем трагедию и считает, что его сломала именно ее отстраненность. Открыто говорить о таком опыте и признавать свою вину без попыток оправдаться, как сделала Яна, невероятно трудно и решаются на такое немногие. Набравшись мужества, родитель дает себе шанс на восстановление отношений с ребенком, всего лишь шанс. Повзрослевший ребенок не обязан мгновенно поддерживать инициативу родителя. У него есть право не возобновлять общение, даже если причиненный ему ущерб признан. Помимо радикального варианта прекращения общения, отношения с родителями можно пробовать трансформировать, однако для этого требуется серьезный запас сил со стороны ребенка и готовность меняться со стороны родителя. Еще один важный компонент трансформации — это навыки заботы о себе и удовлетворения своих эмоциональных потребностей, которые людям, не получившим их в детстве, приходится развивать самостоятельно и впоследствии передавать родителям. Таким образом, выстраивание хороших отношений с родителями связано с тем, насколько ребенку удается продвинуться в хорошем отношении к себе. Именно поэтому в данной аудиокниге уделено столько внимания потребностям и уважению к ним, а также способам стать любящим родителем для самого себя. Как неоднократно упоминалось ранее, в сегодняшние дни доминирует префигуративный тип культуры, при котором младшее поколение лучше ориентируется в современных реалиях, а также передает знания старшему поколению, которое иногда не успевает за стремительным развитием общества. Об эмоциональных потребностях и качестве жизни сегодняшнее поколение взрослых детей знает однозначно больше поколения родителей. Тому существует много культурно-исторических причин. Выходит, что младшее поколение выступает в качестве более опытных проводников знаний о том, как работает психика и как следует заботиться об эмоциональной стороне своей жизни. Такой неожиданный перевес может доставлять старшему поколению дискомфорт. Тем не менее, родители все же могут перестроиться и поддерживать уважительное и позитивное общение с детьми. В данной аудиокниге приведены примеры таких историй. В заключение хотелось бы привести очень теплую историю женщины, которая является матерью троих взрослых детей. Она радуется их независимости, интересуется их жизнью и с удовольствием общается с ними без критики и нравоучений. «Сейчас моим детям 30, 23 и 22 года. В этом году, когда мы всей семьей встречали Новый год, я испытала одно интересное ощущение. Это был нетипичный семейный праздник. Мы с мужем не поучали детей. Работайте, учитесь, женитесь, рожайте. Ни в коем случае. Это были уютные посиделки компании взрослых людей. Мы все на равных делились своими достижениями и планами. Причем мы с мужем тоже смогли рассказать о том, чего уже достигли и чего хотели бы добиться в следующем году. Это было настолько новое и приятное ощущение. Я поняла, что позиция, хоть они и выросли, они все равно дети, неправильная. В какой-то момент необходимо понять, что твои дети стали взрослыми людьми, и лучше просто дружить с этими взрослыми, нежели опекать их, когда они в этом больше не нуждаются».